Шопен действует на нас как-то особенно, безусловно, вызывает то, что называется сладкой грустью. Безусловно, он возвращает мысли к картинам молодости, нам, старым, а молодых, вероятно, настраивает на мысль о любви, которая не сулит счастья. Подумать, он умер всего 37 лет, а сколько создал мелодий. Они вьются в нашем слухе, как живые, иной жизни, существа. Большинству людей он известен как автор похоронного марша, вернее, большинству людей известен его похоронный марш, об авторе которого не думают. Какими только оркестрами он не исполняется. Я видел драные, тусклые трубы, из которых он лился, на похоронах жертв революции, над утлыми лодками гробов, в которых лежали дегтелицы и матросы. Идешь в толпе по черно-белому снегу ранней весны, и он на огромных ластах движется, покрывая нас, этот марш, это гигантское рыдание, вырвавшееся 100 лет, больше, тому назад из узкой груди молодого человека.